Некоторое время Гейгер с сомнением его рассматривал, потом сказал: «Ну, хорошо. Значит, цели вы поняли. Насчет секретности тоже. Значит, собственно, все. Сегодня подпишу приказ о твоем назначении руководителем операции, ну, скажем, мрак и туман», — подсказал Изя, невинно тараща глаза. — Что? — Нет, слишком длинно. — Скажем, зигзаг. — Операция «Зигзаг». — Хорошо звучит, правда? Гейгер вытянул из нагрудного кармана блокнотик и что-то записал. — Ты, Андрей, можешь приступать к подготовке. Я имею в виду пока чисто научную часть. Подбирай людей, уточняй свои задачи, оборудование заказывай, снаряжение... «Твоим заказом я обеспечу Зеленую улицу. Кто у тебя заместитель?» «По канцелярии. Буц». Гейгер поморщился. «Ну, ладно», — сказал он, — «пусть будет Буц. Взваливай на него всю канцелярию, а сам полностью переключайся на операцию «Зигзаг». И предупреди своего Буца, чтобы поменьше трепал языком», — гаркнул он вдруг. — Вот что, — сказал Андрей, — давай с тобой договоримся. — К черту, — сказал Гейгер. — Не желаю я сейчас на эти темы разговаривать. Знаю я, что ты мне хочешь сказать. Но рыба гниет с головы, господин советник, а ты развел у себя в канцелярии... — Черт! — Якобинцев, — подсказал Изя. — А ты, еврей, молчи! — заорал Гейгер. — Черт бы вас всех подрал, болтунов! Сбили меня совсем! О чем я говорил? — Что ты не желаешь на эти темы разговаривать, — сказал Изя. Гейгер непонимающе уставился на него, и тогда Андрей сказал нарочито спокойно: — Я очень прошу тебя, Фриц, оградить моих сотрудников от всяческих идеологических благоглупостей. Я этих людей сам подбирал, и я им верю, и если ты действительно хочешь иметь в городе науку, оставь их в покое. — Ну, хорошо, хорошо, — проворчал Гейгер, — не будем сегодня об этом. — Нет, будем, — кротко сказал Андрей, умиляясь самому себе. — Ты ведь меня знаешь, я целиком за тебя, пойми, пожалуйста. Эти люди не могут не брюзжать, так уж они устроены. Кто не брюзжит, тот ни черта и не стоит, пусть брюзжат. За идеологической нравственностью у себя в канцелярии я уж как-нибудь и сам прослежу. Можешь быть спокоен. И скажи, пожалуйста, нашему дорогому Румеру, чтобы он зарубил на своем павианьем носу, а можно без ультиматумов... — высокомерно осведомился Фриц. — Можно, — сказал Андрей совсем уж кротко, — все можно. Без ультиматумов можно, без науки можно, без экспедиции можно. Гейгер, шумно дыша через раздутые ноздри, смотрел на него в упор. — Я не хочу сейчас говорить на эту тему, — сказал он. И Андрей понял, что на сегодня хватит. Тем более, что и в самом деле на такие темы лучше говорить с глазу на глаз. — Не хочешь и не надо, — сказал он примирительно, — просто к слову пришлось. Варейкис меня сегодня достал, понимаешь? Слушай, тут у меня вот какой вопрос. Общее количество груза, который я смогу с собой взять, хотя бы ориентировочно. Гейгер еще несколько раз силой выдохнул воздух через ноздри, потом покосился на Изю и снова откинулся в кресле. — Рассчитывай тон на 5, на 6, может быть, и больше, — сказал он. — Свяжись с Манжура. Только учти, он хоть и четвертое лицо в государстве, но о настоящих целях экспедиции он не знает ничего. За транспорт отвечает он. Через него узнаешь все подробности.